Сначала зазвонил телефон. Мы одновременно оторвали головы от подушек и долго обменивались вопросительными взглядами, кому брать трубку. Вылезать из-под теплого одеяла никто не торопился, потому что каждый знал, что за этим последует просьба сварить кофе, поджарить яичницу, а заодно и помыть оставленную с вечера посуду. Пока Миша разыскивал трубку, телефон уже умолк. «Подождать не могли», — проворчал он, направляясь на кухню. Я взял тетрадь в клетчатой обложке и торопливо набросал. Поступал в литературный институт, подошел к доске объявлений, а там схемы подземных коммуникаций. Оказалось, что я поступил в разведшколу. Как только мы сели завтракать, раздался новый звонок, на этот раз в дверь. «У кого еще в такую рань-то принесло?» — возмутилась Алена. «А что ты на меня сразу посмотрел, как будто это ко мне?» — воскликнул Миша. «Никуда я не смотрю, иди и открой». В дверь опять позвонили длинно и негодующе, точно так же, как Мефодий, когда он заявился ко мне в Перово. Я отодвинул тарелку и, выйдя в прихожую, приник к глазку. На лестнице не было никого. «Наверное, ребятишки балуются». «Нет, два раза звонили», — отозвалась Алена. «Открой. Ну что вы, как не мужики совсем?» Я выглянул на площадку и прислушался. Ни шороха шагов, ни гудения лифта. Не мог же звонок сработать сам. Я проверил кнопку. Все было в порядке. «Соседи», — догадался Миша. «Им все время не имется. То муки одолжить, то еще чего». Штаны нашлись на полу, рубашка за креслом, ладони сами хлопнули под джинсом, и прежде чем я сообразил, в чем дело, меня бросило в жар. Машинки не было. Я стал копаться в ящиках, хотя предчувствовал, что поиски бесполезны. Прибора не оказалось и под кроватью. Слабая надежда на то, что он выпал из кармана, рухнула. Дальнейшие мои поиски уже смахивали на панику. Я перерыл все полки и шкафы в обеих комнатах. Оставалась еще кухня, на которой продолжали ворковать я и моя жена, но уж там машинки точно быть не могло. Окончательно убедившись, что прибор пропал, я опустошенно сел на пол и закурил. Теперь уже было ясно, что его кто-то спрятал. Вопрос только в том, кто и когда. Неужели им хватило тех нескольких секунд, что я провел на лестнице? «А нафига она мне сдалась?» — заявил Миша. «Мне тоже ни к чему», — сказала Алена. «Да найдется твоя машина времени, завалилась куда-нибудь». «А сама она не могла исчезнуть», — беспечно поинтересовался Миша. «Но наступили ночью ногой, она и включилась». «Думай, что ты говоришь, как я тогда вернусь?» «Да не накручивай ты себя. Идите к своему кнуту, а я еще раз посмотрю, все равно убираться хотела». Я снова залез под кровать, отодвинул кресло, посмотрел за телевизором. Машинка будто испарилась. «Миша! Это не шутки», — сказал я ему на улице. «Да не брал я», — ответил он, прижимая руки к груди. «Пока я открывал дверь, Алена из кухни не выходила, только с журналом. А надолго? Туда и сразу обратно. Думаешь, Алена, а ей зачем?» «Не знаю», — вздохнул я. «Да найдется она, вот увидишь». В двух кварталах от дома Кнутовского проходило маленькое, но шумное гулянье. Перед новым одноэтажным зданием собралось человек 50. Рядом стоял грузовик с откинутыми бортами, и в кузове его, как на сцене, несколько молодых ребят, задорно приплясывая и тряся патлами, наяривали на гитарах какой-то хит пятилетней давности. Кирпичная постройка вся была обвязана разноцветными воздушными шариками, того и гляди взлетит. У входа расхаживал смуглый мексиканец в красивой замшевой курточке с индейским орнаментом. «Лучшая еда и лучшие напитки, всем клиентам не бывало и скидки, от Москвы до самых до окраин, самый щедрый — это наш хозяин». «Похоже на театр Карабаса-Барабаса», — хмыкнул Миша. «Ресторан, что ли, новый открыли?» «А это любимое заведение Кнута. Мне не нравится, у меня от их соусов изжога, а Шурик сюда частенько наведается». «Ну, будет наведываться», — поправился я. «Сегодня», — продолжал зазывало, — «в первый день работы скользящие цены. Первая рюмка за полцены, вторая — за копейку. Не верите? Так это еще не все. Третья рюмка — бесплатная». «А что, за четвертую доплачивать будете?» — крикнул кто-то из толпы. «Зайдите, посмотрите на наши рюмки», — не растерялся мексиканец. «До четвертой дело не дойдет». «Ну что, рванем для храбрости», — предложил Миша. «Проверим, что у них за скользкие цены такие». В ресторане было многолюдным, русский человек редко проходит мимо халявной выпивки. Столики обслуживало несколько приземистых девушек в пестрых гобеленовых накидках. С трудом найдя свободное место, Мы уселись напротив двух мрачных культуристов. «Сразу по три?» — легко угадала официантка. Видимо, это был стандартный заказ. «Вы здесь, гаврики?» — раздалось у нас за спиной. Голос был знакомым, и мы с Мишей вздрогнули. Сзади, улыбаясь и слегка покачиваясь, надвигался Куцапов. Мы инстинктивно пригнулись, но Коля прошел мимо и упал в кресло рядом с угрюмыми качками. «Сестра!» — возопил он, едва успев отдышаться. «Где там обещанные за копейку бесплатные ТД и ТП?» «Скидки действуют только один раз, а вы уже по второму кругу начинаете», — укоризненно заметила официантка. «Вот она, великая русская смекалка», — шепнул Миша. «Ведь после бесплатной порции можно уйти, а потом опять вернуться. В Мексике до этого, небось, не додумаются». «Ты чё, сестренка, обозналась?» — возопил Куцапов. «Я ж впервые здесь, бегом мне водки неси». «Мы угощаем только один раз», — настаивала та. «Вам придется платить». «А твой клоун обещал за даром». Куцапов врезал кулаком по столу, и в зале воцарилась тишина. Колей, человеком, ездившим на шикарном красном Зиле, двигало не стремление сэкономить, а пьяный кураж. И это было много хуже. Сидевшие за соседними столиками, предчувствуя близящийся скандал, стали потихоньку собираться. «Пойдем-ка и мы от греха», — вполголоса пробормотал Миша. Опрокинув по третьей, действительно бесплатной рюмке, мы встали и направились к выходу. «Вот они где, змееныши!» — взревел Куцапов. «Кеш, угадай-ка, кто из них сделал мою тачку?» Кеша что-то промычал и медленно поднялся. «Ай, надо было сматываться», — раздосадованно сказал Миша. Культурист, разминая кисти, наплывал на нас равнодушным стальным лайнером. Сбоку подгребал ухмыляющийся Куцапов. Бежать было стыдно, а главное — поздно. Мы с Мишей посмотрели друг на друга, как это делают люди, расстающиеся навсегда. Я схватил со стола нож и крепко сжал его в ладони. «Да ты герой!» — засмеялся Кеша. «Ну-ка вилочку возьми, а то равновесие потеряешь». «Ты на кого спером, пингвин?» — рассвирепел Куцапов. Он распахнул пиджак, и в его руке появился пистолет. Краем глаза я увидел, как Миша пятится назад. Его не замечали. Все внимание мордоворотов из-за проклятого ножа было приковано ко мне. Какая-то женщина ойкнула робко, будто пробуя голос. После этого снова наступила тишина, но через мгновение она взорвалась визгом, летящим со всех сторон. Посетители, расталкивая друг друга, роняя приборы, поскальзываясь на ярко-красном соусе, ринулись к дверям. Я пытался отыскать взглядом Мишу, но он куда-то пропал. Побежал за помощью. Из подсобного помещения доносилась путанная скороговорка официантки. Она звонила в милицию. В ресторане стоял страшный гвалт, но я почему-то расслышал каждое ее слово и с ужасом понял, что она даже не знает адреса. В какой-то момент мне показалось, что я сплю. Сон, вопреки обыкновению, имел четко обозначенное начало — визит Мефодия. Под занавес неведомый режиссер выдал кульминацию, пьяный мужик угрожает мне оружием. Окажись, видение хоть на грамм реальней, я бы мог испугаться, но амбал с пистолетом — это уже перебор. Мы все-таки не в Чикаго. Сейчас я проснусь. К моему носу прикоснулось что-то холодное, и я открыл глаза. Мне в лицо упирался вороненый ствол. Упирался вполне натурально, и я даже уловил слабый запах, исходивший из его черной пасти. «Завалю гниду», — тихо сказал Куцапов. «Потом будешь извиняться», — ответил я, ничего не соображая. Страх, забрав с собой львиную долю рассудка, остался где-то позади. Говорят, через страх можно переступить. Это неправда. Это он переступает через нас, перешагивает, чтобы отойти в сторонку и переждать. «На Петровке», — добавил я спокойно, — «ты попросишь у меня прощения». «Колян, угомонись», — подскочил к нему Кеша. «Ну, почудили и хорош». «Ты слыхал?» — взвился Куцапов. «Я ж перед ним извиняться буду». «Да и перед мамой родной никогда!» «Пошли, пошли, пошли! Давай, пошли отсюда!» Кеша взял его за плечи и круто развернул. «Зря ты пушку засветил. Сейчас опера приедут, или беркут, от них не отмажешься». К Кеше присоединился третий товарищ. Они уводили Куцапова. Кажется, обошлось. Страх вернулся в мое тело, и через мгновение меня затрясло. Пот, приправленный адреналином, пропитал рубашку, и я уже не понимал, от чего дрожу, от потрясения или от холода. Потом случилось то, чего я боялся больше, чем пули. Под джинсом быстро расползалось темное пятно. В ресторане не осталось ни души, и это меня обрадовало, однако до кнута было целых два квартала. Как их идти с мокрыми штанами? Эту важную мысль прервал хлопок, глухой и невыразительный. Живот обожгло тысячи пчелиных укусов. Джинсы промокли до самого низа, и в ботинке противно захлюпало. Я шаркнул ногой, и на полу осталась темно-красная полоса. Разве Куцапов еще здесь? Или стрелял не он? И что все-таки было в начале? Выстрел? Кровь? Густая лужа увеличивалась в размерах, но все это происходило не со мной. Значит, на джинсах тоже кровь. Хорошо. Я-то думал. Озноб прошел. Появилась легкость, какая-то даже бодрость, и я отстраненно посмотрел на свой живот. Его пересекала узкая горизонтальная борозда, из которой, как из искусственного водопада, лилось что-то горячее. Мир наполнился звуками и движением, а тело невыносимой болью. Внутри живота что-то лопнуло и растеклось. Где же милиция? А Мишка где? Мне снова показалось, будто бы я брежу. Перевернутые столы, смазливая официантка в смешном пончо, музыка, которая все еще играла на улице, все это не более чем плод воображения. Подтверждая мою догадку, стены стали раскачиваться. Амплитуда быстро нарастала, и вскоре зал опрокинулся на бок. Перед лицом сновали грязные ботинки. А где же Миша? Как же он мог меня бросить? Внезапно, без всякого предупреждения, мир слипся в одну невидимую точку, и в кромешной тьме прозвучало еще несколько выстрелов. Зачем стрелять? Я уже убит. «Пошли все вон отсюда!» — крикнул кто-то из пустоты. Какая бессмысленная, нерационально длинная конструкция. Слово «вон» в ней явно лишнее, оно придает фразе какую-то беззащитность. Меня подняли и понесли. Впрочем, не уверен. Возможно, эта вселенная, вторя моему замирающему сердцу, исполняла свой последний медленный танец.